Братья и сестры, как-то я слышал проповедь на тему, что Иисус Христос говорил, сколько могли слышать. Но я думаю, что мы не всегда по этому правилу поступаем, да? Где-то бывают исключения, ну и данное общение тоже может быть исключением, потому что в следующий раз мы соберемся, если даст Бог, осенью. И все-таки надо где-то скрепиться, может быть. Конечно, мы не осуждаем, когда где-то кто-то и вздремнул, у кого-то голова на столе оказалась, да? Я помню, у меня случай был на курсах, на духовых курсах я был. Ну и у курсантов бывает, времени не хватает на отдых. Ну или общались, или уроки учили, не помню. И утром я борюсь со сном. И как помню, Аркадий Михайлович тихий час проводит. Ну он хорошо проводит, интересно, но вот сон одолевает. И по мне, наверное, было видно, что я спать хочу. Ну, он так проводит. Ну, вы знаете этого брата, да? А потом резко ко мне обращается так лично и говорит: «Ну, брат, ну почему ты себя мучаешь? Иди ляжь, поспи». Я больше со сном не боролся. Все как рукой сняло. Ну, так он как бы так помог мне, да? Помог, что мой сон ушел. И я дальше внимательно слушал. Друзья, еще одни рассуждения, это уже будет в заключение, когда планировалось это общение, тоже усмотрели тема о лагере. Приближаются лагеря, скоро будут лагеря, если даст Господь. И к этому служению в основном привлекаются воспитатели детских групп. Мы трудимся в этом служении, и хотелось бы немножко тоже об этом сказать, поговорить. Тема, как сформулировал я сначала, друзья сказали, что надо как-то по-другому, но я по-другому ее сформулировал. Труд воспитателя в лагере. Ну, а перед этим я так сформулировал тему требования к воспитателю. Ну, и друзья выразили опасение, что после того, как будут изложены требования, будет меньше желающих потрудиться в лагере. Поэтому, ну так, труд воспитателя в лагере. Друзья, мое восприятие лагеря, я вот так, сколько в моем сердце оно, я сколько себя помню с детства самого, у нас были лагеря. И каждый год, по-моему, каждый год я был в лагере. И я настолько к ним привык, мне кажется, что это часть, которая обязательно в детском служении, да, вот у нас проходят детские занятия, а летом должен быть лагерь. Но по истории мы знаем, что не всегда они были, да, не всегда были лагеря, было время, когда лагерей не было. Ну и хотелось так как бы оценку сказать, что лагерь – это очень хороший момент, очень удобный момент в работе с детьми. Чем удобный? Даже я вот вспомнил такие слова, да, настал удобный день. Помните, да? Ну, конечно, для разных случаев бывают разные удобные дни. Ну, вот, к примеру, скажите, зимой удобно строить дом или нет? Неудобно, да? Ждут удобного времени. Есть время, когда это удобно. Но бывает, время прошло. У меня тоже так было одно время. Я там хотел по строительству дома себя делать. И такое удобное время попадало. Как раз и так тепло было, и все. И свободен более был, но заболел. И так жалко. Удобные такие дни были. И свободен, и тепло было. Как раз февраль был, но так тепло было, можно было делать. И мне жалко было, что я упустил. Ну так, ничего не сделаешь, да? Упустил удобное время. Бывает, когда братья надумали жениться и ищут удобный день, да? Удобный момент. Не во всякий момент это сделаешь, да? Вот собрание закончилось и пошел решать вопросы, да? Нужен удобный день. Друзья, я вот так хотел сравнить, что лагерь – это тоже удобный день. Удобный в том смысле, что то, что мы можем сделать в лагере, не всегда это сделаешь. Иметь общение близкое, да, мы вместе с детьми, мы с ними вместе живем, вместе в походы, игры, располагающая обстановка. Друзья, и очень удобный момент, удобное время, чтобы вот какие-то вопросы решить, которые мы не можем в другое время. Ну, мы не можем подростка после собрания остановить, да? Говорит, постой, я тебе хочу что-то сказать. И вот так ему свои переживания сказать, и он, чтобы все это воспринял. Мы понимаем, что нужно подобрать время, подобрать обстановку. И хотелось бы, друзья, чтобы мы это удобное время использовали тоже правильно. Потом мне хотелось некоторые моменты отметить. Вот как бывает, что неправильно. Друзья, мы уже знаем и слышали много, что в работе с детьми, особенно с трудными, не все так просто, да, им на уроке объяснили, и они послушались. Нужно где-то от, до человечества, до его души, до его сознания добраться, да, чтобы он так воспринял это. Мы понимаем, что он, может, он в очень опасном положении, но говоришь ему, он не слушается, да. Но бывает особая обстановка, располагающая, да, когда поговорил с ним, и человек это воспринял. Ну и не только лагерь, другие моменты бывают. Я так тоже в своей жизни вспоминаю, ну как такой положительный хотелось пример привести. Я уже был членом церкви, и меня один брат взял с собой в поездку. Брат-служитель взял с собой в поездку, и мы вместе с ним провели неделю. Но как он мне объяснил, что я ему нужен был как водитель. Я только права получил, и он, я ему нужен был как водитель. Друзья, но я ему понадобился как водитель всего на один день. Ну вот мы доехали до, туда, куда мы ехали, а назад он мне даже побоялся давать руль, потому что сильный гололед был. А я водитель, ну начинающий, ну и думаю правильно, что он сам ехал, и ночь это была. Я так сам себе потом думал, ну сейчас анализирую, думаю, неделю я с ним пробыл. Но неужели моя роль такая важна была, ну вот именно помощь ему? Я там постоянно с ним был, да, вот как лишний человек. Он там он совершал служение, а я с ним присутствовал. Ну, друзья, ну сколько было удобных моментов, да, вот так поговорить, какие-то вопросы. И я помню тоже те моменты, которые, ну, которые он мне говорил. И удобная обстановка, удобное время, да, так никого нету рядом, да, вдвоем, никуда не спеши, может быть, какое-то, как бы так сказать, вступление, да, вот, и очень восприимчиво, восприимчивая обстановка. Я думаю, что для таких, друзья, детей, которые трудны в нашем служении, для них тоже нужен этот удобный день, когда мы сможем с ними поговорить. И один из них – это лагерь. Ну вот мы вспомнить можем еще, вот так даже по Библии, по Ветхому Завету, что много случаев таких, когда ну, один человек совершал служение, а после него другой совершал служение. Да? Ну, вот помним, Илия и Елисей. То это не было так официально, да, вот, передача того служения. Мы видим, что человек, понимающий, вот Илия, к примеру, да, он понимает, что ну, нужен человек, который дальше будет это служение нести. И нужно, чтобы он не просто ему рассказать, да, вот так все рассказать, как оно должно это совершаться, но он должен сам это увидеть. Он, ну, должен перенять это служение. И мы видим, Илия приглашает Елисея, да. Он с ним находится, он с ним общается, да, вот вместе. Он подавал ему руки, да, на воду, воду на руки, да, служил ему. И вместе с тем происходили такие близкие, может быть, общения, разговоры, делился как-то опытом. Ну и других много случаев мы знаем, когда и Моисей с Иисусом Навином были рядом вместе. Да. Друзья, я думаю, сколько таких было удобных для них моментов, где они могли близко пообщаться. Вот так задушевные беседы такие. Ну да, это были люди положительные. Друзья, но я думаю, что вот в нашем служении, когда мы не можем справиться где-то с теми трудными детьми, подростками, эти удобные случаи, они нам будут очень помогать. Я тоже так бывало испытывал это, ну, на практике в жизни. Помню, что когда кого-то возьмешь с собой в поездку, да, в поездку или еще куда-нибудь на благовестие, и много моментов таких, поговорить и иметь такое общение. Друзья, и ну вот как я хотел уже отметить, это лагерь – это тоже удобный момент, чтобы нам, когда мы вместе с детьми, да, мы вместе с ними живем, вместе с ними общаемся, в одной палатке мы спим с ними. И это момент, вот когда мы можем близкую такую дружбу завязать с кем-то из детей и даже повлиять на каких-то трудных нам детей. Друзья, но если мы не готовы к этому моменту, да, или, может быть, упускаем, а как мы можем упустить? Друзья, один из моментов, мы можем это упустить тем, что ну, с настроем, каким мы едем в лагерь, потрудиться или отдохнуть. Бывает, да, такое приглашение человек имеет вот в лагерь. И, может быть, на работе занят всегда, там напряженность, да. Думаю, поеду в лагерь, да, отдохнуть. Покупаться там можно, сходить. Поручил детей, да, на кого-то. Я схожу, искупаюсь, я схожу, отдохну или еще другие вопросы. И этот удобный день, он не используется. Друзья, я хотел тоже немножко о лагере, как об удобном дне, для того, что нас очень, чтобы нам не упустить эту возможность. Вот приближается лагерь, и когда нас пригласят поехать в лагерь, да, но нам не отказываться, и все-таки с настроем поехать не отдохнуть, а потрудиться, выложиться, да, можно так сказать. Да, это нелегко будет, ну так, чтобы, ну как образно сказать, выжаться, да, может, для этого труда, для этого служения, и использовать его для того, чтобы ну вот, какое-то общение иметь с детьми, повлиять на них. Я прочитаю один текст, записанный Иоанна, 17 глава, 12 стих. Иоанна 17, 12. Часть стиха прочитаю. Иисус Христос говорит: «Тех, которых ты дал мне, я сохранил». Иисус Христос говорит: «Тех, которых ты дал мне, я сохранил». Друзья, я думаю, что все мы понимаем, да, когда мы едем в лагерь, и нам поручают детей, ответственному. Или вот в группе, да, мы ответственны за детей. Принимаем на себя эту ответственность. Ну, конечно, это и ответственно, но и должны мы к этому ответственно относиться. Потому что мы с детьми ходим в походы, да, пошли вот где-то там в лесу в поход. Нужно, чтобы ничего с ними не случилось. Мы идем с ними на речку. Тоже нужно за этим следить, наблюдать. Вот один момент такой был. Тоже такая невнимательность была. На речке мальчики купаются. Я смотрю, один мальчик так руками беспорядочно движет. Я думаю, понял, что он не умеет плавать. Я к нему быстро подошел, ну, схватил его, подтянул, ну, тому месту, где он может стоять, и говорит: «Что случилось?» Говорит: «Я плавать не умею». «А что ты там оказался?» А его, оказывается, преподаватель бросил. Ну, дети, знаете, бывает, просят мальчики, чтобы их подбросили, да? И вот он не спросил его, умеет он плавать. Ну, мы обычно тех, которые умеют плавать, ну, на глубину, не умеют, на мелководье, да? А он не спросил и бросил его туда. И сам отвернулся уже другого там, с другим. А этот барахтается там. Друзья, ответственность должны тех, которых ты дал мне. Мы их приняли, и мы их должны сохранить. Однажды мы тоже, купание было, мальчиков посчитали, потом пошли, они искупались, опять построили, посчитали, одного не хватает. Ну, такая мысль сразу у меня, наверное, убежал в лагерь. Ну, так, обнадеживающий, наверное, убежал. А кого тоже не, сейчас не определишь, кто. Ну, и хотя и где-то так надежда есть, но все равно очень тревожно. А вдруг пришел в лагерь и нету. Ну хорошо, что он в лагере оказался, да? Где-то вот так шмыгнул, да, что не заметили его. И переживание за него было, что где он исчез. Друзья, нам нужно быть внимательны. Друзья, конечно, бывает в нашем служении не всегда легкие попадаются дети. Бывают очень трудные. И нам с ними неудобно, правда ведь? Ну, удобно с послушными. А попался в такой в палатке, такой заводной, да, что и всех заводит, и очень с ним неудобно. Друзья, и думаю, что не спешите его из своей палатки побыстрее, да, вот возьмите, вот я не справляюсь с ним. Или, может быть, даже вообще из лагеря, да, вот тут такой плохой, выставили, поставили, все, домой езжай. Друзья, чтобы их сохранить, не только физически, но вот здесь Но нам их доверили. И Иисус Христос говорит, и я их сохранил, тех, которых ты мне дал. Не только физически их жизнь, но и их души тоже, чтобы нам направить правильно. Не пытаться побыстрее избавиться от него, да, но чтобы приложить много старания. В одном лагере слышал был случай, тоже один такой был трудный подросток, очень много доставлял неприятностей преподавателям. Ну и вот у них был поход или куда-то на возвышенность, или на гору. Ну далеко от лагеря они ушли, и там должно было быть у них общение. И когда они туда пришли, этому подростку стало там очень плохо. Вот он за живот хватается, стонет. Ему спрашивают, что такое, он говорит, болит, и ну, сильно его так скрутило. Ну, братья в таком переживании, ну, кто-то думает, правильно, ему Бог дает, урок учит его. Братья, ну, а что делать, надо помогать, да? Братья его, два молодых брата его подхватили, ну, не знаю, как его они несли, на плечах или как, по очереди. И они его в лагерь, чтобы там на машину и оказать какую-то помощь, может быть, медицину. Ну, не знаю, что с ним произошло. Несут, он стонет, заходят в лагерь уже к машине туда, его только поставили, а он вскакивает и как засмеется, пошутил. Они такие опустили руки, ну, думай, шуточки, да, они сколько труда, сколько вот, как им тяжело было, да, а вот здесь он такую шутку над ними устроил. И думали, ну все, за такое надо из лагеря уже, ну, бывает нам хочется, да, вот так, ну, хотя бы отомстить, да, ну, раз ты такой, ну, едь домой. Друзья, но дал Бог силы преподавателям, остался он в лагере, и под конец он изменился. Сейчас точно не помню, как его произошло обращение, но помню, что он попросил и прощения за свое поведение, ну, так и изменился он. Друзья, я думаю, что тоже это очень удобное время в лагере, чтобы нам быть внимательным к нуждам детей. Как мы уже слышали, что дети бывают очень разные, с разных семей, с разными переживаниями. Мы часто ориентируемся по себе, да, по своей семье. Вот у нас семья, все хорошо, благополучно. А бывают дети приезжают с неверующих семей, с таких, ну, семей, где расстройство в семье, ну, разные переживания бывают. И дети удрученные такие, нужно, чтобы заметить кого-то, мальчика или девочку, и не думать, да он всегда такой, да, он вечно такой плаксивый или вечно расстроенный. Это в его характере. Друзья, обратите внимание, потому что, может быть, переживания большие, а этого просто никто не замечает. Быть внимательным к нуждам и переживаниям детей. Один текст еще, напомню, процитирую, это Марка 3:14, тоже за Иисуса Христа. Иисус Христос, написано, когда взошел на гору, позвал к себе, кого хотел, да, и поставил из них 12. И написано там так, чтобы с ним были и чтобы посылать на служение. Ну, даже я так для себя заметил, думаю, что это и закономерность, она срабатывает. Сначала, чтобы с ним были, да, а потом, чтобы и посылать на служение. Я думаю, что если мы вот так стараемся, да, приближаем к себе, может быть, себя отдаем, да, постоянно заботу, попечение проявляем, потом будет кого и послать. А если вот так, ну нам по природе нам хочется, да, отдохнуть, чтобы не сложно было, чтобы не было нагрузки, не было переживаний, зачем оно надо, да, за кого-то отвечать, за кого-то, может быть, не спать или еще чего-то. Ну вот посвободнее, поспокойнее хочется. Друзья, но эти результаты, они увенчаются успехом. Потом, может, и на служение будет нам кого послать. Друзья, некоторые моменты хотел отметить вот так из жизни лагеря. Тоже бываю в лагере. Хотелось отметить. Мы знаем, что в палатке всегда вот, в каждой палатке есть руководитель. Ну и одно из каких-то таких требований, чтобы в палатке была дисциплина. Ну, чтобы там тихо было все. Все мирно было. Друзья, я хотел бы отметить, что не только дисциплина важна со стороны руководителя и преподавателя. Нужна еще и доброта. Потому что бывает, ну, такое у нас понимание. Если поставили, я старше, я начальник, да, вот таким распорядительным тоном, не ходите, не садитесь, не бегайте и все. ну, такое распоряжение, да? И бывает и детям трудно подчиняться, и сладить очень трудно. Но очень важно, чтобы у руководителя была доброта к детям. Такое доброе отношение, чтобы они это видели, как сестра сегодня говорила, да, и в глазах видели доброту, и в нашем отношении. Помните, даже Христос сказал, ну, это притча, когда пришли те, которые таланты, один принес 5 талантов, да, приобрел, другой 2. Что им сказал хозяин? Хорошо, добрый и верный раб. Вот эта черта, я думаю, как руководителя, вот, ну, если группы, тоже очень важна. Не только верным, да, чтобы все было четко, чтобы не было баловства никакого, но чтобы были также и добрыми. Однажды ко мне родители тоже подходят после лагеря. Ну и так, благодарят. Они своего сына отправляли в лагерь и тоже переживали, понравится ему или нет. Ну так, может, он немножко особенный такой у них. С таким переживанием. И они так радостно рассказывают, когда он возвратился с лагеря, такой воодушевленный, ему так понравилось. Ну а в чем была причина? Ему очень понравился руководитель их палатки. Ну вот он такой был обходительный с ними и внимательный, ну заинтересовывал их всегда. Очень было им с ним хорошо. И этот отпечаток у него даже, ну, сказался на весь лагерь. Да, лагерь был хороший. А причина в чем? Руководитель был хороший, добрый. И вот они так говорят, что и в следующий год хочет поехать в лагерь. Ну и когда они, даже эта же группа, когда в следующем году были в лагере, ну многие из той палатки, говорят, нам только того руководителя. Нам только того. Друзья, это хорошая черта, когда мы вот так относимся и к этой обязанности. Да, с одной стороны и дисциплина, руководитель, да. Но чтобы у нас был подход тоже к детям очень хороший. Может быть, это будет где-то угощение, да? Вот собрались в палатке. Ну, это нужно и правильно делать, да? Не так, чтобы детям раздать, и вот наша палатка ходит по лагерю, жует конфеты, да? Или мороженое, вот особенные. Но так, чтобы это было правильно. Может быть, вечером, да? Чтобы, ну, как мы слышали, да? Купил, да? Может быть, даже и так. Таким расположением, что он себя дает, да, свое затрачивает ради того, чтобы им было хорошо. Я тоже как еще, ну, готовился даже к лагерю. Я понимаю, что, ну, в лагере это дети, они любят очень часто интересные истории слушать. И было так даже в палатке, приходим вечером. Обычно вечером трудно с ними справиться, да? Они вот там, каждый старается что-то рассказать такое смешное. Ну а здесь так получилось, что они просят, расскажите нам, расскажите что-нибудь интересное. Я одну историю, вторую, третью, и на второй день они уже сами просят. Они сами просят и готовы слушать. Но это и преимущество в том, что они, ну, глупостей никаких не говорят, да? У нас еще в лагере такой обычай, ну, в последнее время был, что вечером у нас не было педсовета. Ну так, порассуждали, чтобы руководители были вечером с детьми. А то бывает, знаете, так, ну, оно-то и надо нам посовещаться, педсовет и все. Но пока мы там совещаемся, да, они чем занимаются? Ну, руководитель там между ними находится и под свое руководство берет. Это, ну так, не совсем хорошо. А хорошо, когда руководитель после костра, отбой, да, они пришли в палатку, там он с ними помолился. Друзья, и нужно спланировать, нужно подумать, да, чем мы будем заниматься после отбоя. Друзья, если с нашей стороны не будет предложения, то с чьей будет? С ихней стороны. И это мы должны учитывать. Предложить, да, чем мы будем заниматься, пока они уснут. Пока, особенно первый день. Второй, третий, последний день быстро усыпают. Да? А первый день очень сложно. Они возбужденные, да, новая обстановка и очень возбужденные. И нужно здесь тоже нам планировать. Мы планируем, чем будем заниматься на беседе, да, на уроках, в походе. А чем мы будем заниматься после отбоя, часто не планируем. И здесь пришли, а они, конечно, надо чем-то заниматься. Ну и вот и будут заниматься. Один отрицательный тоже такой случай был. ну, тоже это очень подчеркивает важность, чтобы руководитель был в палатке с детьми. Ну, вот палатки, они очень хорошо прослушиваются. Я подошел к одной палатке, шумят там что-то. Ну, я встал и прислушался. Друзья, и очень, ну, такой нецензурной бранью один мальчик рассказывал там какую-то историю, ну, с кем-то обращался. Ну, очень видно такой, разные дети бывают испорченные. Ну, когда, конечно, я зашел в палатку, он очень так смутился, испугался, ну, что, и он понял, что все это слышали. Друзья, ну, понятно, что наказание – это одно, да, или там как-то потом упорядочить все это. Друзья, но остальные дети, они собираются все вместе, это неоправданно. Я уверен, что если бы был руководитель, этого бы не было, да. То есть, ну да, может быть, шум какой-то или еще, но мы знаем, что дети, они в школе там набираются нехороших историй, нехороших, может быть, слов. И когда нету такого контроля, то они себе такое позволяют. Еще, друзья, что важно, ну, в лагере, когда дети на какую-то игру идут или поход, чтобы идти с детьми, это тоже хорошее время, когда между пунктами, да, они идут, с ними быть, с ними общаться и как-то их заинтересовать. Бывает часто, знаете, дети вот приходят и говорят, неинтересная игра была, да, вот. Почему? Потому что не поняли, может быть, ну, без старшего не смогли сориентироваться где-то. А руководитель и поможет, и подскажет, да. Вот наблюдал один такой момент, ну, причина была в мальчике. Он такой шустрый всегда был. Новая игра, там, рассказывая здесь правила игры, я помню, это Дергачевская церковь проводила, там здесь нужно было выслушать условия игры. А он подошел, схватил одну бумажку и побежал. Ему говорят, стой, куда ты побежал? Там нужно было их 4 или 5 бумажек. А он побежал, все, исполнять задание. Ну, побежал, побегал. Потом все дети там занимаются, ищут, а он идет назад. Такой опустил голову. А я говорю, в чем дело? Он так бумажку эту бросает, говорит, неинтересная игра. Я говорю, конечно, неинтересная, ты же не выслушал. А он не понял, что нужно делать. Он взял бумажку, ну, подразумевая, что нужно что-то искать. Нашел, а что с ним делать? Ну и так, неинтересно, ну это его может быть такая причина, но плохо, когда может быть, нам бывает тоже не всегда легко идти в поход, да, надо, хочется отдохнуть, но я думаю, что нужно жертвовать. Друзья, мы знаем, что в лагере бывают еще оценки за уборку. Я думаю, что во многих, да, лагерях это практикуется, вот за состояние в палатках, и потом вывесили. Но я тоже посмотрел в детском лагере, у девочек хорошо, у мальчика в основном плохо. А потом смотрю, в одной палатке мальчики и 5 стоит. Мне интересно стало, как это мальчики, да, и такие еще там маленькие, и у них 5. Я пошел в ту палатку, друзья, ну у нас так получилось, что братьев не хватило, и одна и несколько сестер были с мальчиками, с маленькими самыми. И действительно, чистота идеальная, все застелено, все чистенько. Друзья, кто это сделал? Сестра, преподаватель, конечно, это сделал. Мы часто думаем, это детей оценивает. Друзья, ну если это дети не делают, ну кто это должен сделать? Мы, конечно. И побуждать, да, нужно. А если и не делают, самим это сделать, чтобы они привыкали к чистоте, чтобы все было хорошо и чисто. Когда такая привычка к нечистоте, ну это плохо. Я помню, когда-то был у цыган в Закарпатье, да, мне один цыган подходит, предложил экскурсию по табору. Ну, они такие, тоже со своим лукавством. Я тоже еще был подростком, ну, даже еще не подростком был, еще меньше был. И он там свои искусства показывал, ну, все не буду рассказывать. Показывал, и он завел меня в одну комнату, где они жили. Ну, я не знаю, что это за комната была. Хочешь посмотреть? Заходи. Может, кто-то чужой там жил. Другой. Я зашел. На кровати постель перевернутая вся. Шкаф. Так двери открыты. И все на полу лежит. Ну, для меня это было, конечно, все странно. Потом он мне дал кусок стекловаты. И он так, ну, мол, испытать меня. Можешь порвать, говорит. А такая стекловата еще та была. Хорошо колючая. Ну, я же доказать. Он мне здесь показывал, он взял нож, такой кинжал, и прыгает, крутит этим ножом, там потом какой-то прием, ну, такие выкрутасы показывал. А я не могу, да? Но мне тоже хочется что-то показать. И вот мне дает вату это, говорит, можешь порвать? Ну, я раз-раз ее так разорвал, а потом смотрит на меня и улыбается. Руки колятся, ну, сильно. А я потом его спрашиваю, ну, что делать? Я говорю, где здесь у вас рукомойник? А он говорит, нету рукомойника. И я обходил везде, по домам, не было, не знаю, как они там, или в ведре у них где, не было этого. Друзья, ну, я что хотел отметить, привычка, да? Привычка к, ну, к такому беспорядку. Я думаю, что даже если в лагере у нас дети, ну, попались такие, да, но не, неаккуратные. Друзья, нужно помнить, что оценка за уборку в палатке – это не только детям оценка, это оценка нам, преподавателям. Вот это, посмотрите, да, на оценку. Ну, кто-то скажет, да, это дети такие, да. Но это же и наша оценка. Друзья, еще думаю, друзья, что мы должны, не должны, а мы, ну, так стараемся, чтобы в лагере было интересно. Чем их занять, да, чтобы что-то полезное было. Я хотел немножко прочитать в этом, или, по-моему, даже еще, не, в последний год. Было такое предложение, мы переняли тоже такой хороший опыт, чтобы дети писали стихотворения и рисовали картинки по пройденному материалу. Ну и знаете, очень оживление такое было среди детей. Мы понимаем, что и преподаватели там им помогали. Это как раз и хорошо. Да, дети, ну, первый заезд, да, что они могут написать? Что-то, может, и смогут, но... И когда преподаватели им помогут, да, а потом на костре это прочитают, и вознаграждение, ну, мы видели их такой восторг. Я только некоторые, друзья, прочитаю. Вот некоторые стихотворения, которые писали дети. И действительно очень интересно было. Наш лагерь назывался «Жемчужина». И здесь такой стих называется тоже «Жемчужина». «Жемчужина – слезинка, застывшая в моллюске. Как хочется нам быть таким вот жемчугом. В скорбях переплавляется и в небо направляется, чтоб встретиться с Христом. Прибыть нам в нем, ведь ракушка Христос. А мы пылинки, для него лишь только боль. Переплавляясь в нем, становимся слезинкой, и вскоре Иисус, работая над нами, нас в жемчуг превратит, и будем мы сердцами Христа благодарить в небесном граде неземном, в союзе с нашим Господом Христом». Ну, им рассказывали, что такое жемчуг, как он берется. Ну, так, немножко сравнение, откуда берется он. Ну, такое стихотворение. Очень с хорошим смыслом написали. Ну, подписано 9 лет девочка. Мальчик 8 лет. Тема была тоже о пшеницах и плевелах, притча. «Пшеница и плевелы рядом растут, в них разницу трудно увидеть, но Бог по плодам всех нас узнает и в небо лишь верных ведет». Еще одна четверостишая. «Я на доброй почве быть пшеничечкой хочу, послушание и святость я ему приношу». 7 лет. Мальчик. «Во вторник был у нас поход. Мы почту все искали. Но нас благословляет Бог, и все мы отгадали». «Собрание чудесное. Рассказы интересные, костры у нас отличные, обеды очень вкусные, наказания грустные, костры с волками милыми и комарами жирными. Ужи пожаловали к нам, спасибо сторожам. Руководитель добрый и, в общем, лагерь бесподобный». Вот видите, даже отметили, руководитель добрый попался, и очень они это замечают. Уж один раз мы сидели на собрании вот так, и уж ползет прямо к нам. Ну, один брат его так взял за хвост и за голову, и потом дети там потрогали позже. Интересно было, да. «Кушать нам готовят наши повара. Дети, благодарными будьте вы всегда. Кушайте все кашу, пейте все компот. Хлеб не оставляйте, все ложите в рот». Ну и последний еще один. «В среду был у нас поход, и были искушения, но всемогущий вечный Бог помог преодолеть их». Тоже 7 лет. Ну, конечно, простенько, как они могут. Друзья, и вот хорошая такая практика, я думаю, что может быть и дальше так. Дети заинтересованы, да, и они слушают, ну, сколько восторга у них. Ну, конечно, за это и какое-то вознаграждение. И они заняты полезным, хорошим делом. Было много рисунков интересных. Такие даже аппликации были. Удивительно, да? Один кто-то сделал, не помню, из детей, на одном листе пшеницу и плевелы. Сделал зернышки, разложил, пшеничку сделал. И рядом плевелы, где-то бурьяна нарвали. И все это скотчем заклеили. Ну, выглядит очень красиво. И, ну, интересно детям. И полезным они заняты. И еще, друзья, последнее. Ну, мы и слышали сегодня тему о дисциплинировании, да? Вопрос в лагере о дисциплине тоже бывает непростой. Нужна и дисциплина, и как это делать. Часто у них вопросы, да, вот между собой возникают. Они подходят, жалуются. Вот этот меня так обозвал, этот меня ударил, тот у меня взял. Ну, разные моменты. И знаете, в чем трудность заключается? Определить, кто начал. Ну вот вроде бы как я в роли судьи, да, и теперь он говорит, кто начал. Ну и до чего бывало доходили, ну там, тот ударил, тот сказал. А он меня, говорит, еще в прошлом году что-то ему там сделал плохое. Ну вот так дети, они ищут причину, и очень сложно разобраться, ну, в этих моментах, как бы... чтобы наказать виновного, да, или какое-то взыскание. И бывали даже такие случаи, вот одни еще рассказывают, пока этот рассказывает, смотрю, другой идет, плачет. Ну, здесь же только этот рассказал, этот сразу рассказывает, этот не дождался, ушел. Ну, такой поток целый, поток с этими жалобами, и сложно было. Но потом немножко, как бы выход такой из этой ситуации. Ну, вот пришли двое, жалуются друг на друга. И один тот сделал. Ну, они обвиняют друг друга. Да, я это делал, но он первый. Я говорю, ну, хоть он первый, но ты виноват или нет? Виноват. Ну, соглашается, что виновный. И один признает, что виноват, и другой виноват. Только вопрос, кто первый. А я говорю, а разницы нету, кто первый? Вы оба виноваты. И вот вам время, до такого-то времени, вы должны помириться. Не помиритесь, на речку вы не идете. И они опустили голову, здесь хотели друг на друга, а здесь двое в таком положении. Нужно мириться. Говорят, миритесь. И бывает тут же, прости, там, руку подали. Друзья, и что удивительно, как дети, знаете, смотрю, пошли уже друзьями. Даже вместе уже пошли куда-то, вместе уже они друзья. Нам не главное, может быть, наказание, я думаю так. Главное, чтобы примирились они. И вот такой метод бывает тоже хороший, чтобы они поняли, что оба виноваты, да? Чтобы примирились, и конфликт этот, ну, уже исчерпан. Один момент я наблюдал, тоже я родителям рассказывал его. Мальчики построились на обед, стоят вот в шеренгу они все. Ну, там некоторые еще решают свои вопросы. И вот один мальчик бежит, а другой ему в спину палкой бросил. Ну, не сильно так его, он даже не попал, по ногам немного попал ему. Этот поворачивается, а там группа ребят стоит, ну, кто бросил. А он сразу такой, вид беспричастный, все, он не делал. А я же все это видел, думаю, вот обычно мы не видим, да, потом трудно разобраться. Но думаю, здесь же я точно уже знаю, кто виновен. И этот подходит к ним, кто бросал палку. А я, знаете, за этим наблюдаю. Один, не я, все отрекаются, не я. Я подхожу, что здесь такое, кто бросал? Ну и тоже начал спрашивать, специально с других начал. Ты бросал? Не бросал. Ты бросал? Не бросал. И до этого дошел. Ты бросал? Нет, я не бросал. Но я же точно знаю, что он. Я говорю, зачем же ты обманываешь? Я же все видел. Он говорит, я палку не бросал. А что ты делал? Говорит, я дрын бросал. Ну он понял, что попался, так вот выкрутился, палку не бросал. Ну, так, друзья, бывает сложно, они, ну, не сразу сознаются, и нужно много стараний приложить. Друзья, что хотелось сказать в заключение, мы сейчас помолимся. Лагерь, это тоже, вот как я уже вначале сказал, это очень удобный день. Да, бывает трудно, бывают и такие, там, нужно и и разбираться в каких-то их шалостях. Нужно во все это вникать. Бывает тяжело нам. Друзья, но мы же едем в лагерь для чего? Мы едем в лагерь не отдохнуть. Мы едем в лагерь потрудиться. Хотелось, чтобы с таким настроением, вот, когда мы будем ехать в лагерь, и понять, что есть удобный момент. Вот те трудные дети, да, или те, с которыми нам трудно справиться, может быть так, там мы в близком общении, в близкой беседе сможем подружиться с ними. Можем сказать так по душе, да, этому ребенку можем сказать. Друзья, и не стоит, конечно, преждевременно делать какой-то вывод. Это ребенок плохой, да, и семья плохая, ничего с него не выйдет. Напомниться хотелось только... Помните, как апостол Павел говорит Филимону за Анисима, да, Анисима говорит, он раньше был негоден, да, а теперь, или как, негоден, да, на слово, негоден, а теперь и годен и тебе, и мне. Я думаю, сколько приложил Павел старания, да, он говорит, он был раньше непригоден. Такой, видно, нехорошего поведения был человек. Но он так на него повлиял. Он даже говорит, я родил его в узах моих. Много стараний приложил, чтобы изменить его. Друзья, да поможет нам Господь, чтобы нам тоже со своей стороны, когда мы будем совершать это служение, когда нам предложат ехать в лагерь, нам не отказываться от этого труда. И помнить, что это как раз удобный момент потрудиться, сделать для Господа это важное дело. Да поможет нам в этом Господь и благословит. Аминь. Давайте преклоним колени, помолимся.